Глава 18. Приключения продолжаются. За дверью оказалась вполне уютная комнатка, 2 на 2 метра, с диваном, журнальным столиком и даже потрепанными обложками парочки книг. Я поежилась. Только вот за могильный холод подземелья совсем никуда не делся. Да и запах какой-то сырости или прелости надежды не внушал. «Что думаешь?» Аврель, зашедший сразу после меня, с таким же интересом изучал комнату. В отличие от меня, его явно не столь волновал холод лабиринта. «Не нравится мне все это!» Честно созналась, осторожно касаясь пальцами потрепанной обивки дивана. Должно быть, когда-то он был зеленого цвета. Колкие мурашки предстоящей беды так и прыгали по моему телу, не давая расслабиться. Интуиция буквально кричала о какой-то подставе, но я никак не могла понять, откуда идет опасность. Комната выглядела совершенно обычной. Единственное, что казалось странным, на каждой из 4 стен комнаты была расположена дверь, точь-в-точь такая, из которой мы только что появились. Чтобы лучше понять свои опасения, попросила Дроу стоять ровно на месте и крутанулась вокруг себя. Комната закружилась, голову повело, но через мгновение я уже абсолютно не знала, где лево, а где право. Мозг потерял ориентиры, диван исчез, а журнальный столик одиноко стоял по центру комнаты, совершенно сбивая с толку. Если бы не Аврель, стоявший около одной из стен. «Ты еще видишь диван?» — уточнила на всякий случай. «Нет, а ты?» Похоже, теперь он тоже чувствовал нависавшую над нами опасность. А может, чувствовал ее и ранее. «Не нравится мне это!» Повторилась и решительно подергала все двери, заперто. Нехорошее предчувствие возрастало. «Попробуй дверь, из которой пришли!» Аврель резко обернулся и ухватился за ручку, чтобы через мгновение резко вскрикнуть, отдергивая запястье с внушительным ожогом на ладони. Орнамент с какой-то общипанной птицей четко вырисовывался на его смуглой сероватой коже красным ярким пятном. «Что за...» Мысли, что еще недавно не могли собраться в кучу, заметались, как бешеные зайцы. В мозгу всплывало все, что я когда-либо читала про этот лабиринт. «Это же не...» «Огонь!» Я резко крикнула, кидаясь к парочке потрепанных книг на столе. «Живо ищи какую-то подсказку! Или ключ! Или мы сгорим здесь заживо!» Он без лишних вопросов бросился ко мне, хватаясь за второй потрепанный временем фолиант, поспешно переворачивая страницы. Конечно, пока что тепла не ощущалось, но то ли еще будет. «Что конкретно мы ищем?» Спокойный, собранный голос Дроу внушал надежду. Хоть кто-то из нас с ясной головой. «Ключ-фразу, заклинание, какой-то артефакт!» Я уже пролистала чуть более четверти первой книги, а здесь их была целая стопка. «Скорее!» За дверью, откуда мы пришли, уже явственно слышался треск пламени. Того и гляди, поглотит хлипкую створку. Паника захлестывала с головой. Но я усилием воли удерживала здравый рассудок, стараясь внимательно вглядываться в расплывчатые строчки, пытаясь выхватить хоть что-то ценное в этот момент. Аврель и вовсе выглядел куда более сосредоточенным, чем я, хладнокровно пролистывая страницы. «Нашел!» Пламя уже пожирало створку двери, но зато и в комнате стало ощутимо теплее, так что я даже сбросила пиджак с плеч. Хотела же согреться. Черт бы побрал все это! Ринулась к мужчине, выхватывая взглядом витиеватую конструкцию из множества слов. «Сможешь с первого раза произнести без запинки?» Рисковать мне не хотелось. В комнате явственно становилось слишком жарко, чтобы находиться. Пот лился градом, легкие сжимались от едкого дыма, глаза слезились, но расслабляться было совершенно некогда. «Да! Тогда надо выбрать дверь!» Я обернулась к трем абсолютно одинаковым створкам. Пришлось выбирать наугад, метнувшись к самой ближней. «Давай эту! Читай!» Напряженно сказала я, стараясь не слишком выдавать, насколько сейчас в панике. Сама же отчаянно пыталась достучаться до божественных сил, но все тщетно. «Да, ловко же кто-то все подстроил. Найду гада и пришибу!» Аврель медленно, но без труда произнес сложную конструкцию слов. Сердце забилось чаще. Я дернула створку, но она оказалась по-прежнему заперта. «Черт!» — выругалась. «Не та дверь!» Огонь уже дожирал дверь и ринулся в комнату, словно живое существо, протягивая к нам свои жаркие лапы. Я взвизгнула, сбивая пламя с края форменных брюк, и вместе с дроу метнулась к другой двери. Паника нарастала. «Читай!» Закричала, но он действовал уже и без моих подсказок, быстро тарабаня слова. Огонь уже лизал мыски моих туфель, подбираясь все ближе и ближе. Боюсь, третью дверь мы проверить уже не успеем. Сгорим заживо. Но нам повезло. Тихий щелчок и деревянная створка распахнулась, как ни в чем не бывало. Резкий рывок, и мы прижались к ней с другой стороны. Треска пламени не было слышно. Зато очередной темный коридор с парой чадивших тусклым светом факелов отрезвлял рассудок. Я выругалась, хватаясь за плечи. Кажется, тут было еще холоднее, чем в первом, а пиджак сгорел, когда я пыталась сбить им надвигающееся в нашу сторону пламя. Аврель тихо стоял рядом, явно пытаясь понять, что это было. Взгляд голубых глаз остановился на мне. «Рассказывай все, что знаешь про это место!» Рявкнул он так, словно я была в чем-то виновата. Впрочем, возможно, так и было. Я жалко улыбнулась и на негнущихся ногах сползла по стене на пол, едва сдерживая подкатывавшую истерику. Умирать не хотелось, а мы были так к этому близки. Все же тихо всхлипнула и начала свой рассказ, стараясь обходить тему того, кем я на самом деле являюсь. Говорить, что охота идет именно на меня, тоже не стала. «То есть это лабиринт богов?» Аврель задумчиво крутил прядь волос, что-то тихо обдумывая. Я кивнула, стараясь не стучать зубами от холода. Пиджак пришелся бы сейчас очень кстати. Не надо было снимать его. Вот же дурында! Тихо вздохнула, незаметно пытаясь сесть чуть ближе к темному эльфу. Заболеть сейчас было бы совершенно не кстати. А если учесть, что использовать собственные божественные силы я не могу... Болезнь точно будет. Должно быть, мои телодвижения не остались незамеченными. Теплые пальцы коснулись моих плеч, бережно растирая кожу. «Люди!» — презрительно отозвался дроу, но тут же смягчился. «Нежные создания!» Мне ничего не оставалось, кроме как молчаливо согласиться. Надо было и фику изображать, или на худой конец арчанку. Или как, арчицу? Бред какой, о чем я думаю? А в коридорах безопасно? Настиг меня новый вопрос. Я пожала плечами. Понятия не имею. Тут опасно может быть абсолютно везде. Тогда нам стоит порадоваться небольшой передышке. Теплое дыхание опалило мою щеку. Я вздрогнула. Садись на меня. Меня осторожно пересадили с холодного камня к себе на колени. Счастливо вздохнула и плотнее прижалась к мужчине, касаясь продрогшими пальцами теплой кожи, бесцеремонно расстегнув несколько пуговиц на его рубашке. Моральная сторона сейчас волновала меня меньше всего. Мы должны выбраться отсюда, а для этого оба быть живыми и здоровыми. Какое-то время мы оба молчали, действительно наслаждаясь небольшой передышкой. Просто тихо, сидя на полу, в коридоре, под дверью комнаты, в которой недавно чуть не погибли. Я развлекалась тем, что выводила разнообразные узоры на коже дроу. Он как-то нервно потирал запястье, пытаясь сдвинуть довольно массивные брачные браслеты. Я вздохнула. Да, как-то неловко все получилось. «Сильно мешают?» Все же не удержалась от вопроса. Дроу нахмурился, словно не сразу поняв, о чем я, а затем недовольно скривился. «Просто непривычно!» Аврель опустил руки, словно не он только что крутил эти злосчастные куски металла. со временем пройдет». В его голосе почему-то проскользнула тонкая нить смирения. Ему что-то сказали? «У вас не бывает разводов?» Тихо спросила я. Не знаю почему, но именно этот вопрос мучил меня уже достаточно давно. «Нет, и давай закончим разговор на этом!» Довольно грубо отрезал он. «Лучше давай думать, как отсюда выбираться!» Я ухмыльнулась. «Это сложнее, но уверена, нет ничего невозможного!» Сейчас, когда я согрелась, жизнь уже не казалась такой жестокой и страшной. Ну, лабиринт, ну, ловушки. Выбирались же и отсюда. Чем я хуже? «Идем дальше или останемся тут?» «Согрелась?» Дроу был настроен не так оптимистично. «Более или менее?» Пожала плечами. «Быстрее пройдем все ловушки, быстрее выберемся отсюда!» Я вскочила на ноги, уже готовая бежать дальше, пока снова не замерзла. «Ладно, идем!» Но везение на пройденной комнате явно кончилось. Буквально через 300 метров длинного полутемного тоннеля мы установились у развилки коридоров. Я тихо вздохнула, пытаясь понять, какая сторона меня больше привлекает, но получалось слабо. «Ну, куда дальше?» Похоже, Аврель испытывал такие же затруднения. Я пожала плечами. «Понятия не имею, но в одной стороне выход, а в двух других тупики. Причем не факт, что мы обнаружим это сразу». «Согласен. Значит, выбираем наугад?» Я ткнула в первый попавшийся коридор. Правый. Дроу уже немного покрутился на месте, повздыхал, но предпочел согласиться. Все равно они совершенно ничем не отличались. «Почему ты поступила на боевку?» Спустя какое-то время решил разорвать гнетущую тишину он. Да и я уже начала замерзать, хотя мы уже и так практически бежали вперед. С некоторой периодичностью все же пыталась воззвать к собственным божественным силам, но мне это мало удавалось. Точнее, не удавалось совсем. «Не знаю. Мне было все равно, куда?» Созналась я. «Действительно, какая разница, с какого факультета начинать, если я постепенно собираюсь разжиться знаниями практически во всех сферах? Мой дар, как богини, абсолютно универсален. Я могу быть и целителем, и некромантом, и артефактором, и стихийником. И кто там у них еще тут бывает?» «То есть как это?» Аврель удивленно остановился, рассматривая меня так, словно впервые увидел. «Тебе было все равно, и ты решила поступить на один из самых сложных факультетов? Почему тогда не артефакторика? Там же намного проще учиться!» Я пожала плечами. «Мой друг, Крэг, хотел поступить на боевой. Я просто его поддержала». Уточнять, что познакомилась с ним только перед поступлением, не стала. «А ты почему на боевой пошел?» Не то чтобы мне было интересно. Все же и так прозрачно понятно, но хотелось хоть о чем-то поговорить. «Это был единственный способ избежать нежеланного брака». Эльф вздохнул. «Слышишь звук?» Я нахмурилась. «Действительно. Не так давно я начала улавливать какой-то гул вдалеке коридора позади нас. Обернулась туда, откуда шел звук. Странно, вроде там не было ничего. Пришло из какого-то коридора? Как думаешь, что это?» Я насторожилась. Сердце снова ушло в пятки. Ничего хорошего этот звук нам явно не сулил. «Не знаю, но предпочитаю с этим не сталкиваться». Дроу обеспокоенно обернулся и вдруг неожиданно перехватил меня за талию и перекинул через плечо. «Извини, но так будет быстрее!» И мир вдруг закрутился в калейдоскопе пляшущих огней от факелов. Аврель действительно бежал куда как быстрее, чем могла бы сделать это я. Да еще и был гораздо выносливее. Так что мне ничего не оставалось, кроме как болтаться у него на плече и стараться сильно не охать, когда желудок в очередной раз болезненно вжимался в каменное плечо. Надеюсь, я никогда не узнаю, что это был за гул. Зажмурилась, стараясь сдержать рвотные позывы от резкого головокружения и давления на живот. Черт бы побрал этого дроу! Не мог меня как-то иначе, что ли, взять? Я же не куль с картошкой!